20 октября. Подъем продолжался всю ночь. Цепляясь руками за выступы, мы взбирались на почти неприступные площадки, перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи служили лестницей, переплетенные руки – веревками. Мы стали походить на труппу ловкачей-акробатов. В 5 часов утра барометр показал, что достигнута высота в 7000 футов. Надо отдохнуть. Да, но где? Тут нет никакого приюта. Тем не менее, это необходимо. Хотя бы вот ради Роберта. О, нет, сэр, я могу еще идти. Не останавливайтесь. Я понесу мальчика. Нам нужно добраться до восточного склона. Там, может быть, мы найдем какой-нибудь шалаш. Ну что, никто не возражает? Нет, нет, никто. Мальчика понесем по очереди. Отряд снова двинулся на восток. 2 часа еще длился этот ужасный подъем. Разреженность воздуха вызывала удушье. Болели глаза от блеска отраженных солнечных лучей на снегу. То один, то другой падал, а поднявшись, не в силах был идти и полз на коленях. Двигаться дальше нельзя. Хижина! Я нашел хижину! Что? О, это прекрасно! Где? А, ну да. Ну, конечно, это индейская косуча. Здесь могут укрыться 10 человек. Вот и приют. Может быть, не очень удобный, но вполне сносный. Ну, это просто дворец. Не хватает только стражей и придворных. Нет, здесь просто великолепно. Ужасно хочется спать. Так что ж, будем спать. Спать. Располагайтесь все как. Ты почему не спишь, Роберт? Не знаю. Я все думаю о том, что завтра начнутся настоящие поиски. Да, мой мальчик. И мы освободим от плена капитана Гранта и его матросов. Ну, а сейчас надо поспать. Да. Надо набраться сил. Впереди еще трудный путь. Спокойно, это землетрясение. Землетрясение. Часть горного плато с находившимися на нем ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилась вниз с быстротой курьерского поезда. Кряж, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти, куда стремглав падали глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Никто не мог бы определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Вдруг плато резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевелился. Гленнерван и его оглушенные спутники мало-помалу вернулись к жизни. Первым встал на ноги Макнапс. Так. Ну, все на месте? Да, как будто. Так. Как будто все. Позвольте. Но где же Роберт? О, Роберт. Да. Роберт! Где же он? Роберт! А где же? Ну, где? А?